Снег под солнцем сверкал невыносимо. Полковник воротился в комнату. Иван Кузьмич Всевич забивался в кресло, шуба дергалась над полом. «Ну, что мне с тобою делать?» — спросил Генрих, с трудом сдерживая нарастающую в груди ярость. «Заколоть тебя следовало бы, как свинью. Но твое счастье не приучен я свиней колоть, так что бери саблю и защищайся, мерзавец!» Последние слова он процедил сквозь зубы и вынул свою саблю. «Нет, не хочу!» Иван Кузьмич загораживался растопыренной ладонью. «Нет, это нельзя! Я хороший человек! Я дворянин! Это незаконно! Незаконно! В последний раз предлагаю, защищайся!» «Не стану!» Бурса сглотнул слюну, явно пытаясь совладать с одолевающим его ужасом. «Все ваши правила чести, та же поза», — сказал он. «Нет различия. Как ты человека убьешь, в бою или в спину? В спину, может, даже и лучше, потому что неожиданно». Гнилые зубы негодяя почти уже не стучали. «Но в бою, правда, сказать азарт. Тебе азарт нужен? Не дам я тебе азарта, не дам. Смерть от смерти только болью отличима. Какова боль, такова и смерть». Негодяй, похоже, был искренен в своих словах. Бурса просто не желал умирать в открытом бою. Он имел шанс и отверг его. «Почему?» — спросил себя Пашкевич, но ответа не нашел. «Много позже». Ему пришло в голову, что негодяй тянул время, ожидая подмоги. Генрих Пашкевич еще раз повторил свое предложение защищаться, потом тяжело вздохнул и со словами «Что же мне с тобой делать?» «Раз ты сам кабаном прикинулся, тремя короткими ударами заколол Ивана Кузьмича». Клинок легко входил в шубу и проникал довольно глубоко, как будто под мехом был не живой человек, а просто набитая волосом кожаная подушка. Только когда Пашкевич в третий раз вытащил свою саблю, Бурса выпрямился, вывалился из кресла и захрипел. Из гнилого рта хлынула кровь, и полковник еще раз ударил в выпеченную грудь злодея. Голубые шелковые обои были забрызганы кровью, лакировка кресла была покрыта черными язвами, даже на балконном стекле кровь, хотя за стеклом буйствует утреннее солнце. Совершенно отупевший от происшедшего и потерявший реальные ориентиры, с обнаженным окровавленным клинком в руке полковник стоял между двух мертвых тел. Во время атаки только два человека ускользнули из поля зрения штурмующих. Один из них был дезертир в гусарских эполетах Игнатий Петрович Зябликов. Слыша грохот канонады, Игнатий Петрович заперся изнутри и стал судорожно заряжать одно с другим ружья и выстраивать их возле стены. «Я вам так не дамся!» — шептал он хрипло, работая шомполом. «Хотите моей смерти? Пожалуйста, но пожальте со мною! Сколько? А чем более, тем лучше!» На секунду он оставил шомпол и с сомнением, слезящимися пьяными глазами оглядел арсенал. «Не дамся, не дамся! На тот свет в веселой большой компании, иначе я не согласен!» Вторым ускользнувшим из поля зрения был Микешка. После отданного ему Бурсой приказа Микешка осторожно вышел через окно первого этажа, вскочил в седло и, никем не замеченный, с завидной резвостью проскакал 4,5 версты, отделяющие поместье Грибоядова от поместья Бурса. Растворивший двери чинный высокий лакей не пожелал провести взлохмаченного слугу к хозяину, за что на следующий день был и бит жестоко палками. А когда Микешка попытался, отпихнув лакея, прорваться бегом, то велел изловить его и запереть в подвале. Так бы не узнал Грибоядов происшедшим вовремя, но другой лакей, мучаясь сомнениями и крестясь, донес Грибоядова о происшедшем, отрывая барина от завтрака. Грибоядов сам не пошел в подвал и не велел привести к себе крепостного. Он не любил прерывать свои трапезы, а попросил Виктора, гостившего у него третий день, проверить посыльного. Виктор был отправлен Бурсой к соседу подобрать талантливых актеров. Грибоядов проигрался в дребезги Ивану Кузьмичу и должен был теперь 5 душ по выбору. «Напали!» — увидев Виктора, завопил Микешка и бухнулся на колени. «Напали!» «Кто напал?» — спросил Виктор. «На кого напал? Говори ясно. На барина нашего напали. Из пушки бьют, казарму окружили. Помощь надо!» Наконец, уяснив, что произошло, Виктор отпихнул Микешку и вернулся в столовую. «Дело, кажется, серьезное. На усадьбу Ивана Кузьмича напали. Похоже, силы большие, из орудий бьют. Армия? Так сразу не скажешь.